Лили Хуанг. Рассказ о комаре. Перевод с английского Максима Немцова. Некогда и не очень далеко отсюда, в те времена, что были до нынешних, в одной деревне жила женщина по имени Нгок. Жила-то в деревне, а хотела жить в городе. В городах, понимаете ли, водятся богатства, и богатые мужчины, и богатые мужья, и ухажеры богатые, а в деревнях, понимаете ли, ничего подобного не водится. Нгок значит нефрит или сокровище. Это уместное имя. Она не только сокровище сама собой и по себе, не девка, а жемчужинка, но и желает себе сокровищ. Этот рассказ, он, как все прочие волшебные сказки, не ведитесь. Только из-за того, что у наших героев иные имена, они фундаментально ничем не отличаются от тех архетипов, которых вы успели хорошо узнать и полюбить. Имена эти просто ярлыки, которые дают вам понять, что действия происходят где-то не тут. Эти имена лишь ярлыки, они объясняют, что значение их и культура могут слегка отличаться от ваших, но бояться их на самом деле не стоит. Мы понимаем, все иное может пугать, но в этой сказке призраков не будет. Этот рассказ про волшебство. И хотя заканчивается он грустно, все хорошие в нем будут вознаграждены, а плохие наказаны. Мы же просто люди, хоть и выглядим иначе. Говорим на другом языке, и у нас другие имена. Но мы тоже верим в справедливость. В общем, Нгок жила в деревне, очень бедной деревне. И хотя женщина эта была очень красивой, как все герои сказок про волшебство, она в этой деревне застряла. Насколько же красивой была Нгок? Ну, потакать ее тяге к наносному, может, и не стоит, но волосы у нее были чернейшие, оттенка темнее тени. Они подчеркивали ее яркую кожу, что на солнце розовело. Глаза ее были простыми щелочками, ресниц на них больше, чем глаз. Обманчивый дым, а не глаза. А тело у нее... Ну, довольно будет сказать, что выглядело оно как мечта. По самой природе своей она была тем, чего в наши дни женщины добиваются лишь наукой и всякой ненатуральностью. Но все это ровным счетом ничего не значило, потому что у Нгок и ее родни не было денег, а потому, как всех женщин, красивых ли всяких, достигших определенного возраста, ее родня выдала замуж. Хотя она много и не ела, семья их была до того бедна, что кормить хоть чем-то уже перекармливать. Ночью, накануне свадьбы, Нгок приснилось, что муж ее будет старым и страшным. Брюхо отвислое, ниже мошонки болтается. Но еще приснилось ей, что он богат. Будет покупать ей все, чего бы не захотела, а хотела она всего. Перевезет ее в город, и хотя ей придется его удовлетворять, он ей позволит любовников завести, потому как старый муж ее понимает, что у молодых и красивых женщин тоже есть потребности, которых старики с обвислыми брюхами не обязательно могут удовлетворять, скажем, во всеоружии. И вот Нгок, проснувшись после такого достославнейшего из снов, помолилась, чтобы все это оказалось правдой. Одеваясь в свой красный аозай и убирая с лица волосы, она воображала тот миг, когда ее новый муж своей морщинистой артритной рукой отведет вуаль и так возрадуется, что тут же осыплет ее не нежностями, но деньгами. Вот чего она желала больше всего. Но муж ее, само собой, оказался человеком молодым, до крайности хоть куда и без единого гроша в кармане. Однако, ни разу не встретившись с Нгок, он незамедлительно в нее влюбился. Относился он к верным мулам и потому желал дать все, чего не пожелает она, хотя бы лишь потому, что счастливой она была бы красивее. Он был из тех мужей, о которых мечтают все женщины, за исключением, разумеется, Нгок. Для нее он был сущим кошмаром. Звали его Хьен, что означает «нежный». Она бы предпочла мужчину с именем, сулившим богатство. Хьен был образован, смышлен, любил искусство и литературу, говорил по-английски, ибо учился в Сайгонском университете. Но жена ему требовалась традиционная, поэтому за нею он вернулся в родную деревню. Его родители истори дружили с родителями Нгок и знали, что у них есть дочь красивая и незамужняя. Само собой, зная его родители, насколько жадна она до денег, они бы ни почем ее не выбрали. И не то, чтобы Нгок не добилась желаемого. Сразу же после свадебной церемонии она потребовала, чтобы пара переехала в Сайгон. Поскольку у Хьена была служба в университете, он и так это планировал, только ей не сказал. А помялся чуть-чуть и отвечает: «Если ты хочешь». Однако жизнь в городе оказалась совсем не той, какую она себе воображала. Хьен жил в скромной квартирке, все время работал, но много денег домой не приносил. У Нгок не было тех драгоценностей, что она хотела. Вообще, конечно, Хьен был далеко не так беден, как люди считали. Он стремился жить просто, к излишествам не тяготел. Домой он приносил лишь небольшую часть своего жалования, а остальное раздавал нищим, их в Сайгоне много, или отправлял родне. Хьен понимал, что жене его подавай богатств и драгоценностей, и мог бы их ей предоставить, но считал, что это будет нечестно. У его маленькой семьи столько всего, а у множества других нет и этого. Нгок же мужа своего полагала дурачиной. Человек с образованием, учит других, а ест рис с рыбной подливкой. Мясом балуется лишь изредка. Ну и она, разумеется, дура, коли с дураком живет. Почти весь день муж проводил на работе, и Нгок загуляла. Встречалась с богачами, мужчинами, желавшими ее, и хотя она была замужем, подарки принимала от них, что ж тут такого. А потом однажды Нгок заболела. Так заболела, что никаких врачей не хватило, чтобы ее вылечить. Все деньги, что Хьен откладывал, ушли на лучших специалистов и лучшие больницы в Сайгоне. Нгок харкала кровью и худела на глазах. Лицо ее посерело, зубы ослабли. Хьен сидел у ее изголовья, все такой же влюбленный, и клялся, что если только она поправится, он подарит ей все деньги и драгоценности, которых она только пожелает. Ей нужно лишь выздороветь. Но уже было слишком поздно. Перед тем, как умереть, Нгок попросила мужа поднять ее тело с кровати. Под матрасом она прятала свои сокровища, золотые браслеты, нефритовые кулоны. Излишества, сплошь излишества. Нгок попросила мужа одеть ее в лучший шелковый аозай, украсить ее всеми драгоценностями, а он, хоть и стало ему противно, послушался, ибо она ему все-таки жена, и он ее любит. И часа не прошло, как Нгок скончалась. Хьен был безутешен, он плакал, пока слезы не затопили весь ее смертный одр. А потом плакал еще, пока тело жены не закачалось на волнах. Но и тогда слезы его не иссякали, он все плакал и плакал. После 3 дней непрерывного плача явилась фея. Она сказала: «Хьен, ну что за дела? Плохая она была жена, не любила тебя, не ценила. Хватит уже реветь, а?» Хьен ответил ей: «Правда-то оно, может, и правда, да только она была мне жена. Как же мне не кручиниться?» Фея ему: «Так она ж недостойная была». А Хьен ей: «Так и я недостойный был». Фея психанула и говорит: «Тогда вот что, если ты ее любил, по-настоящему, а не абы как, выдави у себя из тела 3 капли крови, напитай ее ими, и она выздоровеет. Только будь осторожен, за ее жизнь ты отдашь свою. Что ты будешь делать, если она все равно не полюбит тебя взамен?» Но Хьен уже не слышал ее увещеваний. Он поднес нож к своему запястью и легонько чиркнул по коже. Выдавил 3 капли своей чистой-пречистой крови Нгок на уста, бледные, все потрескавшиеся, и Нгок открыла глаза, а фея исчезла. Но женщина отнюдь не изменилась. Гуляла все так же, хоть муж и давал ей довольно денег на расходы. На них Нгок могла себе позволить тончайшие шелка и чистейшей воды драгоценные камни, но ей всего было мало. Она же чуть не умерла. Жить нужно со всем размахом. А Хьен по-прежнему работал и любил жену. Жертвовал он меж тем все большим. Все деньги отдавал ей, а сам отказывал себе в малейших удовольствиях. Пока не настал такой день, когда Нгок встретила другого мужчину, старика с животом обвисшим ниже мошонки. Он захотел на ней жениться. Нгок сказала Хьену: «Я ухожу от тебя». Тот не понял и продолжал не понимать, а она тем временем сложила все свои вещи. Хьен сказал: «Ну, я же тебя люблю». А она ответила: «Если ты меня любил, как ты мог мне во всем отказывать? Любовь расточительна. Если бы ты меня любил, ты бы мне это показывал тем, что давал бы мне все, чего я не пожелаю». Хьем тогда ответил ей: «Но я же и так тебе все даю. Ты не голодаешь, у тебя есть крыша над головой и даже драгоценности, а еще у тебя есть я. Я только и делаю, что обожаю тебя». Ангок ему: «Но обожание твое пусто, оно ничего не значит». Тут Хьен задумался, его любовь ничего не значила. Но его любовь значила ее жизнь, и он потребовал назад 3 свои капли крови. Ангок рассмеялась: «Да кому нужны твои 3 жалкие капли крови? Только их ты мне и подарил, подумаешь, велика жертва». И, не успев договорить, проворно поднесла к пальцу булавку и выпустила из него 3 капли крови. Они упали и впитались в землю. В тот день родился комар. С тех пор он и мечется туда-сюда, ищет те 3 капли крови, чтобы вернуть себя к жизни. А Хьен? Когда его жена исчезла, а для него она просто исчезла, к нему в дверь постучалась фея. И возникла пред ним робкая женщина с добрыми глазами, и вместе они жили потом долго и счастливо. Так что, видите, это все-таки был рассказ про волшебство, как любая другая волшебная сказка. Если бы мы только потрудились изменить имена, разницы вы бы и не почувствовали. Комары водятся повсюду, и везде они жадны и мстительны. Когда я была маленькой, мои родители очень плохо знали английский, но жили мы в Штатах, и, разумеется, им хотелось, чтобы этот язык учила я, но при этом не забывала корней. С одной стороны, у меня лежали несколько книг сказок, написанных по-английски, с другой — по-вьетнамски. Не очень хорошо помню, что было в тех книжках, только сказки в них казались какими-то нетрадиционными, то есть какие приняты на Западе. Более-менее точно помню одну — рассказ о комаре. Ее я тут вам и пересказала. Но воспоминания мои о тех книжках не очень чисты. Сказка в них заключена в другую сказку, и вот ее-то я не помню, но родители мне ее рассказывали до тех пор, пока сама она не сносилась и не прохудилась. В их сказке есть я, жадная до книжек, сообразительная, не по годам мудрая и смышленая, хоть и не очень хорошенькая. К 3 годам я уже научилась читать не только по-английски, но и по-вьетнамски. Когда приходили гости, родители мною похвалялись. Я была некий гибрид циркового уродца и гения. Эти книжки я читала их друзьям, сначала по-английски, затем по-вьетнамски, и на обоих языках без всякого акцента. И вот тут-то, в этом-то, и есть все волшебство. Само собой, в 3 года я не умела читать. Я просто выучила их на зубок, они были не очень толстыми, эти книжки, страниц по 30-50, но мне удалось идеально запомнить, когда нужно перевернуть страницу, где слова на листе заканчиваются, а где начинать читать снова. И так далее. Я ищу уже много лет, но все тщетно. Ни эта вьетнамская сказка про комара, ни книжка, в которой я ее прочитала, нигде не находится. Примечание. Отчасти эту антологию вдохновляла надежда на возрождение старых сказок, которым часто грозит полное исчезновение. Вероятно, и это когда-нибудь найдется. Конец примечания. Я должна была стать писателем. Никто из моих родственников этого решения не поддержал. Нет, мне следовало стать врачом. Но откуда ни взгляни, воровство истории у меня началось там и тогда, в 3 года. С этой очень волшебной сказки. Лили Хуанг.